Оля любит и не зовет на флэт. С кругом одни Бонни Эм и Абба и Спейс Рок-н-ролл. Тусуем все кругом. Мы так же танцевали, как с вами, но кто сходил ходуном? Никто не любит и не зовет на флэт.